Сейчас ты покинешь темницу своих ощущений. Освободи тело, не принуждай его, дай ему идти своим собственным путем. Арло расслабился, и туннель в его воображении обрел неподвижность. Он отправился по туннелю навстречу со своим другом и богом. Далеко впереди возник свет, и Арло понял, что свет этот и есть Хтон. Пока он шел, путь становился все легче, препятствия встречались все реже и казались неопасными. Наконец, туннель расширился, и открылось потрясающей красоты зрелище. Это был взрыв. Источенного источника в многомерную сферу вырывалась ослепительная плазма. Огонь излучения и дым материя, похожие на волосы страстной миньонетки, разлетались с жуткой скоростью. «Рождение Вселенной!» — произнес голос. «Сияние квинтэссенции!» Так оно и было. Арло представить себе не мог подобное великолепие. Он наблюдал, как Вселенная расцветает, образует перекаты и внутренние воронки, брызги. Брызги дробились, в свою очередь, их основные части чередовались, сливались, вращались и выбрасывали искры материи в виде газа. Возникали пылающие сегменты, тысячи, миллионы, и заполняли Вселенную своим вторичным светом. Затем они тускнели, становясь каждой все меньше, в то время как их совокупности возрастали. По мере того, как они тускнели, на них появлялись пятна. «Квазары», — сказал голос, — «прототипы галактик, скопление энергии и газа, предшественники более плотной материи». «Не понимаю», — возразил Арло, — «а как ему хотелось понять?» Теперь он видел лишь один квазар. Тот колебался и изменялся, вращаясь в окружающей его великой пустоте. Хаос снаружи и внутри. Часть квазара была огнем, часть — льдом. Там, где они встречались, они испускали пар, шипели и превращались в великана. Но вскоре великан умер и распался. Его плоть стала почвой, кости — камнями и горами, а волосы зажили собственной жизнью и превратились в растения. Кровь вытекла и, позеленев, образовала большое море. Голова взорвалась, череп стал небом, мозги — облаками. В разлагающемся трупе зародились личинки, предки тафисов. Они дали начало разнообразной жизни, включая людей. Арло был потрясен. Жизнь — ничто иное, как заражение паразитами, гниение совершенного тела мира. Даже человечество, даже сам Арло — личинки. Теперь он видел возникновение неорганического разума. Пока личинки изрешечивали тело упавшего великана, расплавленный металл под ним образовал плотный шар планеты. В нем действовали разные силы природы, вырывались пузыри газа, просачивалась вода, во все стороны растекался расплавленный металл. Более летучие вещества расплавились и испарились, оставив пустыми свои пласты и образовав пещеры. Неравномерное распределение тепла и сжатия от холода заставили слои изгибаться и дробиться.